«Что ж, отлично», — сказал Такин, оценив табак. «Кто начнет?» Первым начал Гац, точнее, его дух. Из груди выскочило нечто, что быстро превратилось в черную драконицу. Замечу, что та выглядела реально круто. Пусть я и терпеть не могу ящероподобных, но этот хищный силуэт завораживал. Аво, восхитился Итакин. Приятно познакомиться. Драконица дала себя рассмотреть и превратилась в женщину. Впервые я ее увидел в таком облике. Чем-то Лагерта походила на Жонгаца, такая же северянка. Но это была все же женщина, а не юная девушка, с русыми волосами, заплетенными в косы, и легком, тканевом платье. В таком можно гулять по зеленому лугу в солнечный теплый день, а не в конце осени в горах. Но ее это не смущало. «Она дракон», — сказал мысленно Гэцу. «Ей холод не страшен, как и лысому теперь. Полезный эффект. Господин Такин», — Лагерта изобразила поклон, «достойные королевских особ. Меня зовут Лагерта. Я из племени черных драконов. Прошу, осторожнее с Гэцу. Он тот еще балагур, а тебя любит, да», — хохотнул Такин, поддев моего духа. Поднявшись, мужчина тоже поклонился. «Приветствую тебя, Лагерта. Будь уверена, я не питаю иллюзий касательно Гэцу и отношусь к нему со всей осторожностью. Такин, а я-то ожидал, что ты не поведешься на милое личико и разглядишь, что у этой драконицы ледяное сердце, ха-ха. В отличие от тебя, у нее есть манеры», — сухим тоном заметил Гац, смерив Гэцу взглядом. «Слабые всегда используют манеры, чтобы им не досталось», — ответил дух. «Тебе, мальчишка, тоже им стоит поучиться, ха-ха». Невольно я улыбнулся, смотря на то, как Гац скривился. «Кхм», — прокашлялся Такин. «У меня столько вопросов, что не знаю, с чего начать». Мужчина не договорил, потому что из шупы выпрыгнул Хаем толстяк. Ну, не прям толстяк, просто мужчина плотного телосложения, краснощекий и мясистый, в удобном то ли халате, то ли кимоно, то ли еще чем-то. «Господин Такин», — сдержанно кивнул он, «Гэцу, а еще трубка найдется? По запаху чую, табак у тебя с наших земель». «Мастер бунта», — улыбнулся Гэцу, «ты наконец-то мне показался. Стоило ли скрываться? Ты же меня знаешь, я не люблю спешить», — ответил дух. «Тем удивительнее, что ты выбрался из своих болот, захотел посмотреть миры». «Да юноша», — бунта взял трубку, раскурил ее и выдохнул в сторону шупы. «Так старался найти себе путного духа, что мне его стало жалко». «Ну, спасибо», — проворчал шупа себе под нос. «Ха-ха», — засмеялась Тамара. «Так тебе перепало из жалости, а?» — ткнула она парня в бок. «Эй!» — крикнул ей Гэцу, но тут же уточнил. «Я не тебе, мелкая, а твоей кошке. Иди к нам». «Она не хочет», — ответила Тамара. «А если так, Гэцу, как настоящий фокусник, достал мешочек». На вид в нем не было ничего особенного, но кошка выпрыгнула из Тамары и превратилась в девушку. Почти обнаженную, с большой грудью, в каких-то лоскутах шкур, которые ее едва прикрывали. «Откуда у тебя это?» – требовательно спросила она. «Так, значит, хочешь?» – улыбнулся Гэцу. «Держи», – кинул он мешочек. Девушка поймала, развязала и достала оттуда что-то похожее на сушеный фрукт. Закинула в рот и прикрыла глаза от блаженства. «Иди к нам», – позвал Гэцу. «Будем говорить. Стульчик тебе создать? Ты ведь молода, еще такие трюки не освоила. Слышь, плешивый», — напряглась Тамара, — «ты мою кошку не переманивай». «Я не кошка», — бросила раздраженно кошка, идя к Гэцу. «Осталась ты», — перевел дух взгляд на Калию, проигнорировав Тамару. «Давай, пернатая, вылезай». Калия сложила руки на груди. «Ты ведь знаешь, что я могу вытащить тебя из нее. Правда, девчонка пострадает». «Гэцу, ты черту-то не переходи», — вмешался я. «Пострадает не сильно», — уточнил он. «Можно сказать, ей это даже пойдет на пользу. Нехорошо от коллектива отрываться. Так что, пернатая, вылезать будешь?» Феникс вышла. Явилась в облаке пылающей птицы. Мигом жарко стало, вода испаряться начала, заклубились облачка пара. Те, кто рядом стоял, поспешили отойти, никто не выдержал. Дух обернулась и превратилась в женщину. Лагерта на фоне нее показалась служанкой, столько стати и огня было в ней. Фигура, просто загляденье. Тонкое обтягивающее платье ничего не скрывало, а наоборот, подчеркивало. Волосы были жгуче оранжевыми, как пламя, а веснушки как-то умудрялись не портить образ, а дополнять его. «Ты много о себе возомнил, Гэцу», — сказала она ледяным тоном королевы. Впрочем, она всех нас презрительным взглядом смирила. «Ладно, малышня», — сказал Гэцу, — «идите погуляйте. Ты, Такин, спрашивай, что хотел, и тоже иди». Нам нужно пообщаться о своем, духовном. Пожалуй, я бы хотел поговорить с вами отдельно, с каждым, ответил Такин. А сейчас я заберу учеников и поговорю с ними. Как знаешь, ответил Гэцу. Ты чего задумал? Спросил я его. И как-то это невежливо, Такина посылать. Так ты и сам лишней вежливостью не страдаешь. Почему я, древнее существо, должен, чтобы не подставлять меня? Повторюсь, но ты и сам хорошо подставляешься, так что какой с меня спрос? Да уж, старик Зиг был прав, когда говорил, что этот дух себе на уме. Такин увел нас в крепость, в лекторий. В кабинете бы мы у него не поместились, боюсь, не такой он большой. Розу он тоже куда-то отправил. Девушка молча отделилась по пути. Для начала у меня только один вопрос, сказал Такин, когда зашли и расселись. Как вы додумались притащить в крепость 5 неуправляемых, себе на уме, существ? Прозвучало это не то чтобы сердито, скорее даже нейтрально, но я мигом почувствовал себя неуютно. Кажется, Такин не так спокойно воспринял все произошедшее, как казалось. Не знаю, мне мой дух нравится, ответила Тамара, и я теперь могу телепортироваться. За такое и десяток вредных духов привести можно. Твоя радость понятна, сухо ответил Такин. Но все же, не хотите объясниться? Позвольте мне, поднялся я, чувствуя некоторую ответственность за этот балаган. Не скажу насчет остальных, но Гэцу минимум 500 лет, и это в состоянии разумного духа. Сколько он провел в состоянии зверя, не скажу. С его точки зрения, даже вы, мастер, всего лишь ребенок. Ясно, выдохнул Такин. Тогда спрошу иначе. Как вы додумались притащить в крепость древних, выделил он это слово, неуправляемых, себе на уме, существ, с неизвестным уровнем силы и целями? Моя Лагерта вела себя прилично, заметил Гац. Зато твой член вел себя неприлично, брякнула Калия. Повисла тишина. Даже Тамара уставилась на девушку, раскрыв рот. КХМ, прокашлялся Такин, пряча то ли смущение, то ли ухмылку. Вы еще начните мериться духами. Так давно уже начали, захихикала Тамара. А сегодня так вообще день больших измерений. У кого? Цыц, перебил я девушку. Та показала мне язык, но замолчала. Инфантильность и могущество, инфантильность и могущество, закатил Такин глаза к потолку. Мастер, заговорил Шупа, думаю, не все так плохо. Духи вполне разумны. Разумны, начал раздражаться мужчина. Гэцу вчера умудрился взбесить Вологодских. Мария всерьез собралась его распотрошить. Ты это называешь, не все так плохо, но остальные-то духи вели себя прилично, возразил Шупа, бросив на меня взгляд. А я что? Проворчал я себе под нос, сам в шоке от некоторых выходок, но поржал, чего уж, Гэцу себе на уме, но, как издеваться над врагами, знает. Так, Такину эта болтовня надоела. Давайте по порядку, Соснов, что вас связывает с духами, что они дают и так далее. Шупа, раз ты у нас дипломатом выступил, то и начинай доклад. Не вопрос, оживился парень, собрался с мыслями и заговорил. Начать стоит с того, что все мы. Шупа запнулся и бросил взгляд на меня, а потом и остальных. Буду говорить за себя, поправился он. Я попал в деревню, где прошел обучение у шаманки. Победил демона, был признан достойным и отправился в мир духов. Это другое измерение, работающее по иным законам. Духов там тьма, всяких разных. Я и малой части узнать не смог, кого видел. Делятся они минимум на две категории, разумных и диких. Последние ничем от обычных зверей не отличаются. Что включило в себя обучение, уточнил Такин. Как я понял, большая часть подготовки сводится к физическим нагрузкам, с чем у меня проблем не возникло. Вторая часть – к развитию духа. Методы напоминают работу с энергией. Этому может обучиться любой, точно не скажу. Надо у духов уточнить. Они точно в это хорошо разбираются. Остальные тоже проходили обучение, обвел Такин нас взглядом и дождался кивков. В отчетах напишите, что именно делали. Кому-то есть, что дополнить. Мир духов похож на измерение, где был легион, вставила Калия. Только населенный, а не пустынный, уточнил я. И похожесть отдаленная. Но это именно измерение, сказала девушка, и я не стал спорить. ХМ, это интересная мысль, сказал Такин и перевел взгляд на Шупу. Продолжай. В мире духов я нашел Бунту. Это дух жаба. Мы с ним немного подрались и пришли к соглашению, после чего был заключен союз. Так между нами возникла связь. Теперь дух живет во мне. Я перенял некоторые его свойства. Затраты на иллюзии сократились в разы, моя кожа стала куда прочнее, будто резина. Нормально я ее свойства не проверял. Что подразумевает связь? То, что дух теперь мой учитель, ответил парень. Мы можем общаться мысленно, где-то на расстоянии 100 шагов. У всех так, обвел Такин собравшихся взглядом. Хоть какая-то конкретика, мужчина подуспокоился. Продолжайте. Вы отсюда не уйдете, пока я не разберусь, что за зверинец вы притащили в крепость. Сказал он это так, будто мы нерадивые дети, которые подобрали на помойке щенков. Впрочем, я-то как раз псину отбитую нашел. Ха, зачем ты нас собрал? Спросила Феникс. Долго еще будешь такой строгой, Фэ? Спросил Гэцу. Несколько секунд они бодались взглядами, а потом Фэ тряхнула копной волос, и по ней словно волна расслабления пробежала. Исчезла вся надменность и строгость. Феникс предстала обычной, в чем-то даже милой женщиной. Ты, Гэцу, всегда умел две вещи. Действовать на нервы и хорошо устроиться. Для меня найдется что? Волк не оплошал и здесь, жестом фокусника достав трубку. Изящную, как раз для женской руки. Также он создал дополнительный стул, куда Фэя и уселась. Рада, что тебя вызволили из темницы, сказала Фэя. Но не очень. Ты слишком предвзято ко мне. Признайся, скучала. За 12 лет где-то 2 секунды было что-то подобное, задумалась Фэя. Ты ранишь мое сердце, притворно вздохнул волк. Это пустая болтовня, или вы хотите обсудить что-то важное? Лагерти надоело наблюдать за этим. Кажется, Гэцу посмотрел на драконицу, в нашем коллективе старичков завелись 2 юные особи, которые спешат жить. Дело не в том, что я спешу жить, волк, ответила Лагера. Я не желаю тратить время на старого балагура, от которого столь много шума. Да, куда лучше наускивать своего человека, чтобы он помог тебе добыть сердце нашего короля. Лагерта опасно прищурилась. По правде говоря, она не думала, что ее план так легко раскроют. «Мне не нравится эта ящерица», — заговорила дух Тамары, которой на сказанное было плевать. «Но я с ней согласна. Чего тебе надо, а великий Гэцу?» Последнее она бросила насмешливо. «Короля играет свита», — ответил Гэцу. «Если по-простому, то окружение. Нас 5, и предлагаю объединить усилия. Не вижу причин отказываться», — пыхнул дымом бунта. «В нашем коллективе есть проблема. Человек-ящерицы, придурок», — заметила Фэя. «Это ее дестабилизирует. Если ты нашла себе влюбленную дурочку, которая не способна совладать с собой», — ответила Лагерта, — «то это не наша проблема. К тому же, Гэцу, ты забыл, что наставник может быть только один. Это священное правило. Если ты плохо понимаешь смысл слов, то уточню специально для тебя. Объединить усилия не означает слушаться исключительно меня. Впрочем, твой мальчишка и так заработал себе статус изгоя. Поэтому ваше участие вовсе не обязательно. Что насчет вас?» Гэцу потерял интерес к засопевшей драконице и посмотрел на 2 оставшихся женщин. «Я не потерплю твоих приказов», — ответила кошка. «А вот советом буду рада. Мой первый совет, было бы неплохо представиться», — намекнул Гэцу. «Духов великое множество, и Гэцу, разумеется, знал далеко не всех, только тех, кто успел отличиться. Эта же молодая особь никак прославиться не успела», — Зэя ответила та. «На этом языке это звучит несколько». Гэцу задумался, подбирая подходящую замену слову «смешно». «Неважно, это мое имя», — обиделась дух. «Как знаешь», — легко принял это Гэцу. «А ты?» — посмотрел он на повелительницу пламени. «Если будешь приставать, сделаю из тебя хорошо прожаренный шашлык», — предупредила Фэя. «Договорились. На какие жертвы только не пойдешь ради красивой женщины», — подмигнул Гэцу. «Тогда предлагаю обсудить конкретные шаги. Никто ведь не собирается отказываться от охоты на Адама», — возражение не последовало. Глава 6. Доклад или как спартанец общался. Такин из нас все соки 3 часа выжимал. Успокоился только ближе к обеду. Да и то, думаю, в силу того, что его сын с невесткой в крепости остались и им надо было уделить внимание. Это, помимо других задач, таких как висящий рядом с крепостью корабль, толпа чужаков и Ангая, которой было скучно. Отделаться, как в первый раз, легко не получилось. Хуже того, это было лишь начало, и нам поставили задачу написать подробные отчеты. А мы, между прочим, целый год путешествовали. Чувствую, рука отвалится, пока отпишусь. Вот теперь чувствую, что домой вернулись, сказал Шупа, когда Такин ушел. Сейчас отчет напишем, на пробежечку сходим, и сразу все на свои места встанет. Ты мог и сегодня пробежаться, ответила ему Тамара, но предпочел валяться в постели со своей девушкой. А будь у тебя любимый парень, ты бы не предпочла с ним поваляться?» — поддел в ответ Шупа. «У меня не было парня, поэтому я не знаю», — задумалась Тамара. «Спар, брат, когда ты мне уже мужа найдешь, а я тут при чем? Либо мужа мне найдешь ты, либо отец», — парировала девушка. «Выбирай, ХМ аргумент, теперь уже я задумался, я пойду», — поднялся Гац. «Зачем он это сказал, было как-то непонятно, но сочтем за вежливость». «Какие планы-то?» — спросил Шупа. «Дождусь рыжую, проведу с ней день, а потом уйду», — озвучил я свои планы. «Куда это?» — встрепенулся парень и сразу же сделался серьезным. «За парнями. Гэцу уже взял их след. Поэтому я отправлюсь на перекресток. Один». «Почему один?» — спросила Калия с вызовом. «Они не только твои друзья. Потому что я силен, мобилен, а мой дух, волк-следопыт, не убедил». Шупа сложил руки на груди. «Опять этот комплекс героя?» — вздохнула Тамара. «Никакого геройства. Там, где отряду придется драться, я смогу отступить». «Забыл, что было в землях мертвых?» — спросила Калия. «Будь ты хоть трижды силен, одному, пусть и с духом, слишком опасно. А огненные земли, как ты там собираешься перелетать? В доспехе духа я наберу скорость и проскочу. Не проблема. Я понимаю ваши чувства, но мы только вернулись. Отдохните, разберитесь со своими духами, а я просто сделаю то, что должен». «Не убедил», — повторил Шупа. «У нас еще будет время это обсудить», — свернул я тему. «Пойдемте обедать. Мне, между прочим, хорошенько наваляли, и голод зверский накатил. После обеда я прошвырнулся по крепости, посмотрел, что вокруг происходит. Такин плотно лодкой занялся и где-то там пропадал. Устроил сыну и невестке экскурсию. Они даже пролетели по окрестностям. А мне неожиданно оказалось нечего делать, на первый взгляд. Потому что отчет совсем писать не хотелось, и, честно говоря, я на это дело подзабил. Точнее, отложил на время, до того как прижмет и деваться уже будет некуда. Сам же направился искать Марию, что не составило проблем. Я ожидал, что они зализывают раны где-то у себя в покоях, но нет. Мария после обеда вела занятие, на которое я и ввалился. В связи с чем в аудитории повисла пауза, и на меня разом обернулись два десятка учеников. «А вот и наш спартанец», — сказала Мария. «Проходи, раз пришел, поможешь с отработками. Тема сегодняшнего задания — знак дай. Тебе он вроде бы знаком». «Более-менее», — улыбнулся я. «Тогда подключайся», — махнула рукой гроза. «Ну, я и подключился. Было несколько непривычно, не бить кого-то, а пытаться объяснять. Ха-ха, тьфу ты, я определенно перенял у Гэцу некоторые дурные привычки. Надо бы от них избавляться». А этот смех, что раздается у меня в голове, ну, такое. Учеников было 20, Мария одна. Неудивительно, что меня тут же взяли в оборот и окружили. Как я понял, это второй курс. В смысле, они второй год учатся. Что-то уже умеют, но откровенно маловато, и обычный знак для них является откровением. Впрочем, для меня этого и самого всего пару лет назад было откровением, поэтому нечего зазнаваться. «Чего пришел?» – спросила Мария, когда ученики покинули зал. «Ну как же, хотел насладиться зрелищем, как вы зализываете свою рухнувшую самооценку», усмехнулся я. «Я тебе уже говорила, грозу никак мои слова не задели, что в колодце полно тех, кто сильнее. То, что ты там чего-то нахватался, скорее радует, чем печалит», по-простому закончила она и пожала плечами. «Ты это Люцию скажи». Кажется, он слегка расстроился. Слегка, то есть применял абсолютный удар, чтобы убить. Ну и то, что он не прощает тех, кто обидел его жену, я тоже хорошо помнил. Поэтому уверен, его желание прикончить что меня, что духа довольно высоко. «Сам и скажи, если тебе надо», — фыркнула она. «Ладно, тетушка, про мою жизнь ты уже рассказ слышала. А у тебя тут что происходило? Геноцид? Война? Поедание шоколада? Хорошо ты меня знаешь. Три любимых дела перечислил. А я думал, у тебя самое любимое – это племянник. Племянник строптивый, самоуверенный и сегодня отхватил от меня», – улыбнулась она. «Это когда было?» – сделал я вид, что не могу припомнить. «Когда я тебя за руки схватил и не стал их ломать, заботись. Кстати, шлем и меч, достал я из кольца артефакты. Вы обронили. Спасибо, что вернул», – притворно ласково сказала она, забирая артефакты. «Интересный шлем. Позволяет создавать комбинации знаков без плетения. Просто убыстряет процесс», — ответила гроза. «А что у тебя за меч?» «Сквай артефакт снял. С того адмирала, чье войско громили. У меня и вино с шоколадом есть. Пообщаемся», — улыбнулся я. «Садись уж», — фыркнула она. «Пока рано утверждать наверняка, но, кажется, гроза не в обиде. Поговорили мы с ней неплохо. Я о себе всякое разное рассказывал, Мария, о том, что за год произошло. С одной стороны, год у них тихо прошел, а с другой, было много всякого важного. Такин собрался строить королевство», — сообщила гроза. «Такин, в смысле, вы двое ни при чем, мы помогаем. Возможно, займемся каким-то направлением, но наши глобальные планы не изменились». Что приводит к вопросу, согласен ли ты идти к истоку. От своих обещаний я не отказываюсь. Только когда, а когда будешь готов, черт его знает, надо с духом обсудить. Ты доверяешь этому Гэтсу? Ох, криво улыбнулся я. Тут все сложно и запутано, но обучать он умеет. Трюку с превращениями в молнии он меня научил. Мария вскинула бровь, и разговор перешел на то, что я освоил в вопросе молний. Не так уж много, сказала гроза. Поход к этому не очень располагал. Камень где-то на четверть уменьшился, коснулся я мешочка на груди. Поэтому задел еще есть. Фактически я освоил три вещи. Бросаться молниями, как базовый навык. Призывать бури и управлять ими, второй навык. И превращение в молнию, третий навык. На этом мои достижения заканчивались. Я бы тебе подсказала, что и как, улыбнулась Мария. Но Гэтсу попросил отвалить от тебя. У него пунктик на тему наставничества. Мол, учитель может быть только один. Я с ним поговорю, как урегулировать вопрос. Если ты хочешь советов от меня, то духу как минимум придется извиниться. Даже так, ладно, почесал я себе макушку, понимая, что скорее небо треснет, что Гэтсу будет извиняться, так что там с королевством. Естественное продолжение того, чем Такин занимается. У него есть слава, есть связи, а теперь есть армия. Неплохое начало для создания королевства. Феодальная раздробленность не способствует какому-либо долгосрочному развитию. Сам факт того, что новых технологий не появилось и что наша цивилизация деградирует, красноречиво об этом говорит. Так и что теперь, в смысле, какой план действий? И есть наметки, какое нам место отводится в этом плане. А Роза-то права была, что-то грандиозное намечается, и то, как люди себя проявят, будет определять, какое место они займут. Как бы ни развалило это наше братство, нам, это кому, так-то каждому по способностям, улыбнулась Мария. Как тебя запрягут, ну, ты неплохо скалы ломаешь, отправит на каменоломню, рассмеялась женщина. Очень смешно, не оценил я шутку. Гроза какое-то время поглумилась надо мной, а потом все же начала рассказывать, заодно сделав экскурс к актуальной повестке по географии и политическим раскладам. Во-первых, за год случился большой передел власти вокруг самого колодца, за что стоило сказать отдельное спасибо мне, ну и нашей троице, которая вынесла верхушку всяких группировок, после чего перехватили контроль над их организациями. Также Дюбуа и Шмидтам общественность не простила их поход и появление ситкаров. Войны не случилось, только несколько стычек, и у старой аристократии, у которых и без того проблем хватало, совсем уж трудные деньки начались. Сами вологодские принимали активное участие в формировании нового порядка, заодно напомнив всем, что они вернулись. А что там с порталами? Поднял я волнующую меня тему. Как он так умудрился? Мария наклонила голову и с каким-то очень странным выражением лица посмотрела. «Дочка так и на тебя уже завербовала», — сказала она внезапно. Выдал я глубокомысленное, не ожидая такого захода. «Держать лицо ты так и не научился», — развеселилась Мария. «Да, Спар, ты прав в своих подозрениях. Каких же? Недомолвки были в списке тех вещей, которые я терпеть не мог. Паль поигрался во взрослую жизнь и потерял все», — ответила гроза, после чего вернулся под крыло к отцу. «Что ты и сам наблюдал, до того как уйти в поход. Замечу, что действует он грамотно и эффективно. Хороший наследник получился. Если раньше им двигал юношеский максимализм, то с годами это ушло. Паль хорошо понимает, что в таких историях, как построение аж целого королевства, нужно проявлять себя, чтобы закреплять позиции, что он и сделал. Опять же, очень грамотно. Это мило, конечно, что ты его нахваливаешь, но меня больше волнует, где именно он порталы достал. В мертвых землях. За время, проведенное у Клайдов, у него много информации скопилось, в том числе о труднодоступных и опасных местах, где можно найти что-то интересное. Он предложил идею отцу, собрал команду и повел отряд. Было трудно, но справились. Вы там тоже участвовали? Да, сам бы он не потянул, иначе бы эти порталы давно достали. И что, они правда работают? Да, уже на полную. Вот тебе обломно было, когда об этом узнал. Да, это привело Марию в восторг, вон как глазки-то заблестели. А невеста его что, тоже следствие политической борьбы? Разумеется, не по любви же, фыркнула Мария, и рассказала, в чем суть этой истории. Оказалось, девушку звали Ольга, она из клана Касаткиных, которые, во-первых, держат ближайший крупный город к колодцу, а во-вторых, являются крупными аграрниками. Так что этот союз объединял деньги, еду и силу. Отличная основа для создания королевства, стоило признать. Паль получит титул герцога, пояснила Мария. Ольга ему быстро нарожает детей побольше. Их дети смогут претендовать на место короля. Я невольно поежился. То есть Паль просчитывает ситуацию настолько далеко? Мария правильно поняла мою реакцию. Пусть он и не сильнее тебя, сказала женщина. Но в вопросе взрослых поступков обскакал на 10 шагов. Ты молодец, спору нет. Лодку притащил. Возможно, это создаст новую отрасль и решит вопрос с логистикой, оживит торговлю. Но это не отменяет того, что ты как был примитивным дуболомом, так и остался. Ну, знаешь ли, возмутился я, при нашей жизни быть дуболом очень полезно для выживания, а остальное, да научусь. По правде говоря, слова грозы задели меня куда сильнее, чем хотелось бы. Сам удивился. А главное, чего напрягаюсь-то? От того, что Паль метит на самый верх и в будущем хочет занять место отца. Так и плевать, с каких пор я сам королем решил стать. Оно мне надо? Тем не менее внутри что-то свербело. Может, и научишься. Бери пример. В идеале тебе, конечно, на Розе жениться. Ее мозги и амбиции, плюс твои кулаки. Отличный противовес Палю получится. КХМ. Разберусь как-нибудь. Если Васька сможет стать великой целительницей, Мария подалась вперед и заговорила как змей-искуситель, то это добавит тебе политического влияния. Если, конечно, ты поможешь, к примеру, создать известную во всем мире лечебницу. А вот с Рыжей не все так однозначно. Боец среднего уровня не такая уж выгодная партия, по правде говоря. Стоп-стоп, выставила она ладони, видя, как я напрягся. Я не собираюсь тебя сватать, говорю очевидные вещи. А ты уж сам решай, на ком жениться, кого в любовницах оставить и чего от жизни хочешь. В конце концов, скалы ломать тоже полезное дело, голодным не останешься. Да сдались тебе эти скалы, проворчал я, ощутив, как голова заболела. А ведь и правда, встречаться с девушками, даже двумя или тремя, ни о чем не думать, это так просто. Но эти разговоры про политическую борьбу заставляют совсем иначе смотреть на вопрос. И что-то я не вижу простого решения. Хорошо, что прямо сейчас выбирать не надо. Есть время подумать, а чего я хочу, собственно. Мария много чего еще раз сказала. Про север, который переживает не самые лучшие времена и там не хватает своего герцога. И что мне не помешает подумать, ведь Гац вполне может занять это место, обскакав в том числе и меня в этой борьбе за власть и влияние. Про города центральных земель, с которыми велась работа. Про обособленных южан, которые не очень-то хотели присоединяться. Про восточные города, у которых своих проблем хватало, и Такин туда пока даже не совался. В общем, работы еще предстояло много. Когда я вышел от грозы, а это случилось под вечер, унюхал знакомый запах. Оглядевшись, увидел и рыжую копну волос. Пушка тоже меня приметила и пронеслась ко мне быстрее пули, с разбегу прыгнув. Я подхватил девушку, поцеловал, и на какое-то время мы выпали из реальности. А дальше как в тумане, в хорошем смысле. Никто меня не вырубил, но для общественности мы пропали до самого утра, в связи с чем Шупе пришлось искать место для ночлега, но он как-то справился, за что ему отдельное спасибо. Следующее утро началось с того, что меня разбудили очень приятным и неожиданным способом, с абсолютно меркантильной целью. Я вчера брякнул Рыжей, что привез ей подарки и что надо идти на стрельбище, проверять их. Поэтому меня подняли рано утром, точнее, сначала часть меня, а потом и всего хе-хе. Правда, из комнаты я вышел с чувством легкого опасения. Гэцу опять остался предоставлен сам себе, но крепость стоит на месте, поэтому, надеюсь, он ничего не учудил. «Только пошли сначала завтракать», — сказал я Рыжий, — «да и наставников предупредить надо. Я много чего притащил, уверен, много кому будет интересно глянуть». «Ну, протянула девушка, на лице которой отразились отчетливые муки. Тут, откуда ни возьмись, нарисовался Гэцу в облике волка. Пушка дернулась и среагировала как надо. В смысле, мигом выхватила из кольца винтовку и собиралась дать очередь. Отличные рефлексы, оценил я, но против волка их было маловато. Тот успел быстрее. Подскочил, выбил винтовку лапой и лизнул девушку в лицо. Замечу, что он сейчас был с меня ростом, то есть здоровая такая тварь, с большим языком. Поэтому рыжий нормально так слюней досталось. Ха-ха, веселился волк, фыркая. Это перебор, сказал я ему, прикрывая рыжую. Спокойно, это мой дух. Какой еще нахрен дух? Выдала рыжая и достала из кольца тяжелый калибр. Гэтс уже превратился в мужчину, отчего рыжая застыла, шокированная. Прошу прощения, но я не удержался, увидев столь красивую девушку, улыбнулся он. Улыбнулся так, что я мигом испытал плохо знакомое чувство под названием ревность. Гэтсу умел улыбаться, умел смотреть в глаза, умел подавать себя так, что я мигом понял, что да, он мог соблазнить даже Акониту спустя пару минут знакомства. Тело отреагировало быстрее мысли. Я шагнул вперед и прописал ему в голову. Видимо, волк такого не ожидал, потому что среагировать не успел и отлетел назад, шмякнувшись на утрамбованную землю внутреннего двора крепости. «Слышь, герой-любовник», подошел я к нему, «если ты хотя бы близко к моим женщинам подойдешь, я сделаю из тебя чучело и повешу над камином. Да я даже дом для этого построю, с этим самым камином». Гэтсу из позиции лежа как-то ловко подсек мне ногу, отчего я стал падать, но не на того нарвался. Обнулив гравитацию, я крутанулся и собирался пробить ему коленом в грудь, но он увернулся, отскочил и выпрыгнул, приземляясь на ноги, чтобы тут же подпрыгнуть, потому что пушка ему по ногам и пальнула. Правда, винтовку обычную достала, тяжелый калибр обратно убрала. «Я не знаю, что это за дух такой», сказала она, «но чучело помогу из него сделать. Прямо сейчас, какие вы злые», обиженно сказал Гэтсу. «Совсем хороший юмор не цените». «Это кто?» Подошла ко мне пушка, держа волка на прицеле. «Дух, и да, это долгая история. Прости, что не предупредил. Так что пошли завтракать, расскажу, как подобрал этого», помахал я рукой, «этого придурка», подсказала рыжая. «Да, точно». Я обрадовался, что придурком назвали не меня, ха-ха. «Какой дух, такой и человек, ха-ха». Послал мне Гэтсу мысль и прыгнул мне в грудь во избежание дальнейших разборок, на что рыжая удивленно покосилась. «Хорошо еще, что мы вышли уже после того, как ученики убежали на пробежку, и этой сцены почти никто не видел. Только Гэтс, который вышел потренироваться с мечом, да его жены, но они находились в другом углу крепости. Впрочем, я не уверен, что им было до нас дело. Гэтс как махал мечом, так и продолжил махать, хотя выстрел точно слышал, просто не счел нужным глазеть на нас. Ну да и неважно. Я рыжую увел, рассказал ей по пути основные события. Там и остальные подвалили, дополнили рассказ всяким разным. Васька тоже на совместный завтрак пришла, так что я сидел в компании двух красавиц. Приятно, черт возьми, приятно и немного тревожно. По правде говоря, пока я болтал да байки травил, в отличие от доклада Такину, можно было рассказывать самые веселые моменты, а не одни лишь голые факты выдавать, в голову всякие мысли лезли. По мере развития глаз я научился думать куда быстрее, так что во время завтрака отлавливал себя, да даже не знаю, как сказать. По возвращении я испытал и прямо сейчас испытываю всякие разные эмоции. Приятные, замечу, даже когда дрался с Люцием, там не сказать, что что-то плохое было, только ненависти, но совсем небольшая, чтобы там Гэтсу не говорил, здоровая злость, азарт, желание победить, задоминировать. Но думал я вовсе не об этом, а о том, что почему-то считал, что итогами поединка куда дольше буду наслаждаться. А сейчас эмоции на спад пошли, и я иначе на ситуацию посмотрел. Прав Гэтсу, ничего не скажешь. Права и Васька, которая меня отругала. Я повел себя как ребенок, но не буду говорить, что это плохо. Такое ощущение, как будто это нужно было обязательно сделать, словно поставить точку в какой-то главе. Что иронично, признаю, я сам не раз иронизировал на тему конфликта отцов и детей, а тут, по факту, именно папаша что-то и доказывал. Точнее, и Люцию как отцу пытался что-то доказать, и его как самца задоминировать. К полю, кстати, у меня схожие чувства. В смысле, если не приукрашивать и не искать оправданий, я его как самца воспринимаю, чужого, которого приятного победить. Плохо это, да черт его знает. Но то, что это нужно взять под контроль и не поддаваться эмоциям, когда не нужно, факт, использовать как топливо для мотивации, да, быть поглощенным этим соперничеством, которое легко может перерасти в ненависть, нет и еще раз нет. В общем, пока завтракали, я всю эту ситуацию в голове прокрутил, итоги подвел, вечером и ночью это не удалось, по очень приятным причинам, а сейчас голова словно сама целью задалась разобрать ситуацию и сделать выводы, вот и сделал, не считаю, что победил Люция, бой и правда был тренировочным, без настоящего стремления убить друг друга, к тому же я знал его возможности, а он мои новые трюки, нет, это преимущество сошло на нет, поэтому стоит признать, что уверенно одержать над ним победу я сейчас не смогу, но и он не сможет. Поэтому если рассматривать в качестве победы гарантированное уничтожение противника, то нет, не победил, а как некий психологический акт, избавление от детских обид и претензий, надеюсь, я это перерос. По крайней мере, я сейчас не чувствую какого-то азарта и ненависти в сторону Люция, скорее равнодушие и легкую опустошенность. Будто и правда от чего-то лишнего освободился. Ну и ладно, освободился так освободился. Завтрак в приятной компании закончился, и мы дружной компанией потащились на полигон, тестировать новые игрушки. Глава 7. Выход, или как спартанец на себя ответственность взял. Как и сказал, большой компанией пошли. Не всей нашей группой, но народу все равно набралось. Гад с женами тоже пришел. От коллектива отделяться не стал и, переглянувшись со мной, дождавшись кивка, сел с нами еще на завтраке. Там и Роза заглянула, когда я между двух девушек сидел, чем заставила меня понервничать. Я напрягся было, но дочка так и на мне успокаивающую мысль послала, что все нормально. И вообще, наведи порядок у себя в голове и отношениях. Это как? Подумал я. Тебя плохо слышно. Твой волк блокирует чтение мыслей. Гэцу, что? Блокируешь? А ты хочешь быть открытой книгой? Как тогда она прочитала, что я напрягся, у тебя все на лице написано, дурень, уел. В итоге до стрелкового полигона мы добрались только через час. Наставники тоже подошли, Дайтакин заглянул. У меня сложилось впечатление, что народ собрался по принципу, что еще за хрень притащил этот беловолосый и не придется ли отстраивать замок заново. По крайней мере, Такин выпустил к стрельбищу только нас с Рыжей, а остальных отгородил щитом. Если кто-то боится... А можете и уйти, не удержался я от претензий. Обычная техника безопасности, спар, возразил мне Такин. И на мирное оружие может в других мирах работать не так, как запланировано. Как будто я не в курсе. Специально брал продвинутое оружие, с учетом этих особенностей. Стопроцентной гарантии это не давало, так что предосторожности не лишние. Но все же, давай ты тоже защит, сказал я Рыжий. Та спорить не стала и отошла. Я же вытащил из кольца первую винтовку. Это красавица, показал я необычного вида оружие, уплотняет влитую энергию и превращает ее в снаряд. Начну с малого объема. Из оружия я успел заранее пострелять, чтобы понимать, что именно дарю. Так-то мне НГА закупала на свой вкус, исходя из озвученных задач. Первый выстрел не особо впечатлил. Я влил минимум, и из винтовки вылетел маленький росчерк, подобный искре. Как видите, повернулся я, оружие не особо пригодно для скрытного боя, но если нужно что-то разгромить, я снова повернулся к полигону и начал отстреливать, постепенно повышая вливаемый объем. Уже второй выстрел сравнялся по убойности с качественной паровой винтовкой, на третьем, мишень просто разнесло, на четвертом, свечение сменило цвет, значительно выросла скорость, а место, куда попал, взорвалось. Решив покрасоваться, убедившись уже, что винтовка не думает взрываться в моих руках, я влил максимум. Раздался гул, свист, и метрах в 500 от нас взорвалась дальняя цель, точнее, испарилась. «Пробовать будешь?» – спросил я у Рыжей. «Конечно». Та мигом выскочила из-за щита. «Вливай понемногу. Устройство энергию тянуть начнет, ты почувствуешь». Пушка разобралась быстро, минуты в две уложилась, после чего начала отрабатывать одиночными, постепенно наращивая мощь. К сожалению, у подобного оружия есть существенный минус, оно тратит энергию. Для меня это не проблема, для работы на дальней дистанции – отличный вариант. У Рыжей запасы не настолько внушительные. Ночью я узнал, что она получила третий редкий камень, регенерацию, и взяла пару месяцев назад первый легендарный, телепортацию. Неожиданный выбор, но пушка заверила, что способность очень крутая и при освоении даст возможность перемещать отряд. Я прикинул, что, если ей еще дать что-то на защиту, отдать камень Донариса на усиление выстрелов, то получится очень мобильный стрелок. Насколько запаса хватит? Спросил Такин, когда пушка отстрелялась. Выстрелов на 200 среднего калибра. Крутая штука, сказала она довольно. Тогда попробуй вот эту штуку. Достал я винтовку. Это красотка для работы на дальней дистанции. Предел я не проверял, но на 1000 метров стреляет. Тут уже нужны патроны, но я тебе запас на год набрал. Также требует энергетической подпитки, но есть накопитель. Можно заранее зарядить, хватит на 50 выстрелов. Пушка взяла винтовку столь нежно, что мне захотелось на месте оружия оказаться. Извращенец и неудачник, засмеялся Гэцу. Проиграл в любовной битве винтовки. Мой план куда хитрее. Каждый раз, используя это оружие, рыжая будет вспоминать обо мне. А ты соображаешь, сказал уважительно волк. Так дальше и пошло. Постепенно народ расслабился, оружие не взрывалось, работало как надо. Достал все образцы. Стихийные пушки, всякие пистоли, различные боеприпасы. Половина из этого, так, побаловаться. Потому что патроны там специфические нужны, у нас их нету. Другая половина завязана на энергию. Себе я тоже кое-что оставил. Пушке лучшие образцы передал. Остальное отдал в фонд маленьких шиноби, чтобы они выросли, стали большими и злыми шиноби. Хе-хе. Как бы мне не хотелось выйти в поход поскорее, никто меня так просто отпускать не собирался. Из-за чего я даже поспорил с Такином. Неизвестно, куда бы это зашло, но требования он предъявил вполне разумные. Во-первых, закончить хотя бы основные дела. То есть написать отчет, передать все добытое, с составлением списков и учетом, а также разобраться с приведенными людьми. После обычных миссий написание отчета могло легко занять пару часов, а уж про годичное путешествие, перечисление всех основных событий, с кем и почему сражались, кто как в команде себя проявил, наши внутренние конфликты, все посещенные миры, описание этих миров и прочее. Такин сказал, что подобные знания критично важно оформлять, потому что это и материал для разбора в следующем поколении, и важная информация, которая неизвестна, когда понадобится. Я был согласен, но какая же это морока, тьфу, блин. С инвентаризацией тоже понятно. Как командир, именно я отвечал за общий список закупок. Остальные тоже участвовали, но цельная картина была именно у меня. Аналогично про соглашение с НГИ. С Тичем она общалась куда активнее, но, опять же, решение по ключевым вопросам принимал именно я. Поэтому да, дел, которые нужно было решить прямо здесь и сейчас, хватало. Банально потому, что уйти я мог неизвестно на сколько, в том числе на несколько месяцев, а то и вовсе сгинуть. Поэтому лучше бы отправляться в путь с чистой совестью. Так что я согласился подождать несколько дней. Также Такин сказал, что одному и нечего думать отправляться. Здесь мы с ним тоже поспорили, но сошлись на том, что возьму калию. То же самое мне сказал и Гэцу, который поведал, что, цитирую, «духи пришли к единому соглашению, перестали артачиться, дистанцироваться от коллектива и обстоятельств и заглянули по очереди к Такину, с целью найти взаимопонимание, которое и было найдено, как минимум промежуточное, в связи с чем калию решили приписать ко мне, в том плане, что ее проблема связи с духом никуда не делась, сущность оказалась куда сильнее самой девушки, и поэтому был риск, что она пойдет в разнос. Ты послужишь якорем», сказал мне Гэцу. «Это как? Якорь – это то, что тащит ко дну. Не придуривайся», – пожурил он мне. «Я знаю, какие книги ты читал и что знаком с понятием фиксации кого-то на ком-то. Ну, допустим, я готов поддержать калию, но ты так говоришь, будто от меня требуется что-то большее». «Именно так», – согласился дух без привычных своих шуточек. «Ты должен не просто поддерживать, а стать настоящим оплотом, устойчивой опорой, островком спокойствия для нее. Поход за друзьями подходит для этого. К тому же, если мы их найдем, это поможет ей укрепить дух». «Каким образом?» «Из того, что мне рассказывали, дух укреплялся, как и обычная мышца. Практиками, медитациями и нагрузками. Это очень примитивное восприятие», осуждающе сказал Гэцу. «Как ты думаешь, что дух такое, а что душа? Даже в вашей примитивной технической цивилизации, в языке, душа и дух похожи в звучании. И почему наша цивилизация примитивна? Потому что вы ничего не знаете о по-настоящему важных вещах. Весь ваш мир строился на технологиях, что было разрушено в мгновение ока. И то, что вы не удержались от соблазна колодца, лучше всего говорит о ваших качествах. Так, Ты меня с мысли сбил, затряс я головой. Как поход за парнями связан с укреплением духа и при чем здесь калия? А ты подумай, ехидно предложил Гэцу. Для этого попробуй ответить на вопрос, который я задал. Я не силен в столь высоких материях. Что такое дух? Что такое душа? И кто такие духи? Дух внутри меня и духи, это разное? Да, просто дурацкий амулет-переводчик упростил эти понятия. Тогда, может, ты сразу прояснишь, что к чему? Потер я виски, осознав, сколько мне всего еще предстоит изучить. Тебе насколько глубоко пояснять? Любезно спросил Гэцу. Так, чтобы понять, то есть для тупых, ха-ха, для молодых и юных, не повелся я на подначку. Душа – это твоя суть, не стал и дальше дурачиться Гэцу. Сумма всего твоего накопленного опыта, но не только. У Люция душа черная, кровавая, потому что он много убивал, а помимо этого ничего другого почти и не делал. Он настолько плохой человек, он убийца, и душа у него убийцы. Но у души еще есть что-то типа оболочки. Это и есть дух. Ты можешь провести аналогии с телом и мышцами. Единственный способ сделать душу сильнее – прожить долгую жизнь, а то и несколько. А что, перерождения существуют. Далеко не для всех. У большинства души подобны искрам. Вспыхивают и гаснут. Об этом мы с тобой еще поговорим. Погоди, начал я кое-что понимать. Получается, Люций развил ярость не просто так. Как по мне, свою силу он назвал яростью с большим авансом. Скорее это жажда крови и выраженная готовность убить. Поэтому я и назвал его мясником. А у пиратов тогда что? Почему они называют это волей? Следствие их культуры. Я не общался с ними достаточно, чтобы сказать точнее. Уверен, если бы волк сейчас стоял передо мной, то развел бы руками. Давай к Калии вернемся. До меня дошло, что тема настолько обширная, что еще говорить и говорить. С ней все просто. Как и тело, дух можно ранить. А душу? Душу тоже, но тогда ты, скорее всего, умрешь. Поэтому дух и нужен, чтобы защищать душу. А есть те, кто способен атаковать душу напрямую. Ты же хотел обсудить Калию? Спросил дух насмешливо. Я затряс головой. Ну а как тут быть, когда он столь интересные вещи рассказывает? Нечасто Гэцу меня так баловал. Конфликт с матерью ранил Калию. Это старая, гниющая рана. Затухшие отношения с Гэцем. То, что она 3 года потеряла, пока другие жили на полную, любили и предавались страсти, не то чтобы ранили ее дух, но эмоциональной стабильности не добавили. А вот та битва, когда члены вашей команды потерялись, а вы думали, что погибли, это был достаточно сильный удар, чтобы влиять на дух. По своей сути калия как сломанный цветок, который пытается тянуться к солнцу, но получается с большим трудом. Быть может, поэтому она и притянула Феникса. Желание переродиться и обрести тепло солнца. Получается, если мы найдем парней, это залечит ту рану? Да. Поэтому возьми ее с собой. Пусть она в этом поучаствует. Пусть чувствует себя полезной. А то сейчас девочка думает о том, что не особо-то и нужна. У всех есть отношения, цели и амбиции, а у нее нет ничего. Принял, кивнул я с серьезным видом, хоть это и не было нужно. Да и угадаю, отпустить ситуацию с Люцием я должен по тем же причинам? Да, это называется духовный рост. У вас, людей, есть и другое, подходящее слово. Взросление называется, ха-ха, что-то ты, могучий и древний дух, не похож на взрослого. Проживи 500 лет, просиди 12 из них в темнице, где нет ничего, тогда и посмотрим, прибавится ли у тебя эксцентричности, ха. Вот так вот Гэцу подкинул мне пищи для размышлений. Что касаемо выхода, он был отложен на 4 дня, в которые мне и секунды скучать не приходилось. Такин в довесок устроил учение под названием «Группы юных шиноби против одной сложной цели». Гэцу тоже в этом принял участие. Сыграл в игру «Неуязвимый волк», которого тупо не берут паровые винтовки и способности редкого уровня, сбивает шиноби парней и облизывает шиноби девушек. Дошло до того, что те от него с визгом стали убегать. Но была парочка и тех, кто набрался смелости почесать пушистого волчару. И кто из нас извращенец после этого? Наконец, настал день выхода. Попрощавшись со всеми, вылетели из крепости, к ближайшему городу. Назывался он Озерск и принадлежал Такину. Кто именно им управлял, как Такин получил город и за счет чего он живет, вот же удивительное дело, я не знал, как и большинство учеников. Тема эта никогда не поднималась. Для нас это был просто город, точнее, даже пригород. В самом городе, за стеной, насколько мне известно, никто не бывал. Также мне не было известно, есть ли у Такина другие родственники, помимо двух детей, Поля и Розы. По правде говоря, если подумать, Такин был скрытным человеком. Мы добрались до пригорода и увидели те самые ворота портал. Под них выделили отдельную огороженную высоким забором и вышками территорию. Серьезно к безопасности относится, заметила Калия. А воздух, как обычно, не защищен. С воздуха куда реже нападают. Поэтому это самое важное направление. Логично, согласилась девушка, подумав. Приземлились мы прямо на этой территории. К нам мигом подбежал кто-то из охраны, но ничего доказывать не пришлось. Нас просто провели, и мы без всяких проблем перешли на ту сторону. Так просто, хмыкнула Калия. И хорошо, что так, Гэцу, у вас есть что-то подобное? У вас, это у кого? Будь в этом мире нормальные земли духов, мы бы уже оказались возле колодца и не пришлось бы дырявить пространство. Миру это не нравится. Это плохо, терпимо. Но я бы посмотрел динамику. Можно заглянуть к Полю и сказать, что его порталы – полный отстой. Ха-ха, оценил Гэцу эту идею. До колодца после перехода всего ничего оставалось. Калия научилась летать еще быстрее, поэтому все перемещение заняло минут 30, и то девушка не напрягалась особо. «Ты не против, если на ночь в гостинице остановимся?» – спросила она, пока летели. «Смысл? Не понял я. Хочу с отцом пообщаться». «Ну давай», – не стал я спорить, подумав, что встреча с отцом тоже поможет Калии. «Правильно думаешь», – сказал Гэцу. «Так и решили. Возможно, мне стоило более серьезно отнестись к словам Калии. Это единственное, что она сказала за весь перелет. Молчать с ней было легко, поэтому я и не беспокоился. А зря. Попав днем к колодцу, я оказался предоставлен сам себе. Калия решила сходить одна, и как-то это меня в ступор поставило. Не в том смысле, что я ожидал приглашения к отцу Калии, а в том, что не планировал терять время и бездельничать. Вмешался Гэцу. Предложил прогуляться по пригороду, ведь где-то здесь бывал Адам и его дочери. Что сказать, прогулялись. Но волк сказал, что слишком много запахов, следы затерялись. Видимо, звание «Великий следопыт» подразумевает довольно ограниченные возможности. Калия вернулась под самый вечер, когда уже стемнело. Сказала, что хочет выспаться, и предложила выйти с утра. Я снял нам две соседние комнаты и снова остался один. Гэцу внезапно решил прогуляться и обещал, что все будет нормально, города не падут и, вообще, какой-то я занудный. А мне было страшно. Если он в прошлой мать Калии соблазнил, о чем девушка до сих пор не знала, то кого в этот раз в постель затащит, тут мое воображение спасовало. Делать было нечего, и я собирался спать лечь, но тут постучали. Я напрягся, накинул защиту и первый круг раскрутил, но это была Калия. Не помешала, зашла она. Я предавался интереснейшему занятию под названием безделье, пока мой волк свалил разносить город, хмыкнул я, вовремя прикусив язык, что именно этот бледун разнести может. Калия кивнула, будто только так и надо, прошла в комнату и уселась на кровать, оставив меня в легкой растерянности. «Чего пришла-то? Как это происходит?» – спросила она. «Что? Между мужчиной и женщиной?» – ответила она, не меняя ни тона, ни выражения лица. «А?» – эхом отозвался я. Тут до меня дошло, что Калия не в боевом костюме, в которых мы пришли, а в обычной одежде, в штанах, в свободной блузке, чьи верхние пуговицы были расстегнуты. Ее волосы подкручены, а под глазами видна косметика, да и губы, кажется, накрашены. «Между мужчиной», – смотрела она на меня, – «и женщиной. А что между ними происходит?» Невольно я сглотнул. Ситуация была воистину странной. «Вот и мне интересно», – насмешливо сказала девушка, ее глаза лукаво заблестели. «Я думала, ты разбираешься в этом вопросе. Разве что самую малость», – улыбнулся я. «А вино и что-нибудь вкусное у тебя найдется, КХМ?» «Пожалуй, вино у меня нашлось, а также шоколад и сыры, что я и достал. Гостиницу мы сняли хорошую, дороже среднего, могли себе позволить. Здесь нашлись бокалы, поэтому куда разлить вино имелось». Калия скинула ботинки и забралась на мою кровать с ногами. Я пока вино разливал, постарался собраться с мыслями. Еле удержался, чтобы не активировать глаза и быстренько все обдумать. Ох, сколько мыслей в моей голове возникло. Калия, девушка красивая, не спорю. И что она хочет получить в моей спальне, я тоже догадываюсь. Но блин, если соглашусь, то появление у меня четвертой девушки как бы проблем не породило. Точнее, точно породит. И я не уверен, что их получится разрулить. С другой стороны, если откажу, как бы не сделать хуже. Нестабильное состояние девушки – то, что надо учитывать. «Расслабься ты», – сказала мне Калия. «Не съем я тебя. Прости, просто твои вопросы смутили», – сказал я осторожно. «Надеюсь, что Калия пошутила так, ей скучно одной, и она пришла выпить вина, ни больше ни меньше». Она сделала несколько глотков, подхватила бокал силовым полем и отправила его на столик, после чего подошла ко мне, а сел я в кресло, возле кровати, чтобы дистанцию сохранить, забралась на колени и без всяких затей поцеловала. Признаюсь, это был очень странный поцелуй, самый неловкий и неуклюжий в моей жизни. «А так я тебя тоже смущаю», — отстранилась Калия и задорно рассмеялась. «Боже, Спар, видел бы ты свое лицо». Она слезла с меня и снова на кровать вернулась. «Ну, учитывая весь контекст, хотелось бы им прояснить, что это было», — сказал я осторожно. «Знаешь, это обидно», — надула она губки, дурачась, что в ее исполнении выглядело очень необычно. «Я настолько непривлекательна?» «Ты очень привлекательна», — сказала я искренне. «Если мне что-то и понятно в этой жизни, то только одно. Не хочешь быть сожженным заживо, на такие вопросы нужно отвечать исключительно комплиментами. Но и ситуация у нас не самая простая, чтобы я реагировал должным образом. Не бойся, я не набиваюсь к тебе в отношения. Тем более места все уже давно заняты, с избытком», — захихикала Калия. «А я понял, что она и сама очень волнуется. Тогда чего ты хочешь?» — спросил я прямо, хотя и так понимал, что она скажет. Просто решил, что лучше прояснить ситуацию, чтобы потом не было обид. «Ты ведь понял», — легко догадалась она. «Мои прошлые отношения — это какой-то позор, который закончился максимально идиотски. Мне обидно, что я столько времени потеряла. Почему все вокруг влюбляются и заводят отношения, а я остаюсь за бортом, будто бракованная? Мне стало жалко Калию. Это ведь и правда несправедливо. В семье она ощущала себя постоянно одинокой и бежала от этого. А тут, получается, история повторилась». «Ты уж точно не бракованная», — ответил я. «Просто наша жизнь шиноби не располагает к отношениям», — сказал парень, у которого в крепости живет три девушки, — фыркнула Калия. «Просто я в этом вопросе неудачница», — заметила она самокритично и как-то жестко. «И я боюсь, Спар, боюсь, что если пойду в большой мир, попытаюсь завести с кем-то роман, то обязательно встречу мудака, который все испортит. Поэтому я и пришла к тебе. Ты хотя бы не сделаешь больно. Да и опыт у тебя имеется». Калия перестала быть серьезной и разулыбалась. «Наверное, это тот самый момент, когда, несмотря на всю неоднозначность, приходится брать на себя ответственность». Я выбрался из кресла, подошел к Калии, протянул ей руку, а там и ее к себе притянул. Поцеловал сначала осторожно. Первые секунды она стояла напряженная и, только когда расслабилась, подалась робко вперед, поцелуй стал смелым, открытым. «Благодаря моим девушкам, похоть мной в этот момент не двигала. Я честно, искренне хотел помочь Кали, сделав все в ее первый раз нормально, и приложил для этого максимум усилий. Завелась она моментально. Спасибо связи с волком, этот изменившийся запах я хорошо ощущал, но спешить не стал, хотя сама Калия порывалась забежать вперед. Потащила с меня кофту, расстегнула ремень. Я тоже снял с нее блузку и, развернув, Калия легким импульсом кинула меня на кровать, но не тут-то было. Я перехватил и начал целовать, во всех местах, изучая ее тело, и давая ей возможность самой изучить себя. Никогда бы не подумал, что у девушки от возбуждения огонь в глазах замелькать может, а температура тела подняться так, что станет обжигающе горячо. Но ничего, я справился. Гэцу, который прекрасно понял, что задумала подруга Спара, чтобы не мешать молодым, свалил на прогулку. Изучив память своего человека, он хорошо знал, где находится отличный бордель. Денег у него не было, зато имелась харизма и обаяние, отточенное до невообразимых высот. А на крайний случай, кольцо пространства, забитое всяким разным, чтобы угодить даже самой искушенной женщине. В этом плане Спар походил на своего духа. Только Гэцу, благодаря опыту и знаниям, готовился куда основательнее. В общем, волка пустили без денег. Он сразу попал к главной жрице любви, которая ранее персонально занималась терапией Спара, после его возвращения с испытания. Через час бордель был закрыт, клиентов перестали пускать. Работницы, с которыми ни один мужчина не обращался столь умело, быстро стали между собой выяснять и спорить, кто пойдет следующий. Что волк услышал и заявил, его хватит на всех. Собственно, так Борделли был закрыт.